Рай. Часть пятая. Братья и сестры, мы продолжаем читать книгу Бытия, описание райской жизни, бытие человека в раю. Сегодня речь пойдет о том, что заповедал Господь человеку в раю. Что это было такое заповедание? И что это за способность в человеке – послушание? Итак, заповедь от Бога и послушание от человека. Глава 2 книги Бытия, 15 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и посадил его в раю». Посадил, поместил – в еврейском тексте от глагола «нуах», кстати, того же самого корня, что «ной». «Нуах». Первое значение этого глагола – «давать покой». То есть Господь Бог человека в раю посадил. Он дал человеку в раю надлежащее место покойное. Между прочим, вот точно так же, когда мы будем говорить о потопе, ковчег Ноя, имя Ной происходит от того же глагола, нуах, ковчег Ноя сел на горах Араратских, сел, то есть обрел свое настоящее покойное место, настоящую гавань. То есть человек был посажен в раю, это еще не шаббат, не покой. Божественный – это некое состояние покойное, надлежащее. Вот от глагола нуах. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и посадил его в раю сладости». Обращает на себя внимание выражение «рай сладости». Оно встречается в некоторых списках греческих текстов Ветхого Завета. «Энто парадейсо тес трюфес». Вспомним, что рай назван в Писании «ган бээден». Это можно было бы перевести «сад-огород» в стране наслаждения, Эден. Вот еврейское Эден означает наслаждение. Возникает вопрос, а какое это наслаждение? Какое из наслаждений? С каким чувством оно ассоциировано? При переводе Эден на другой язык нужно было отдать предпочтение какому-то из наслаждений. На греческий язык перевели Эден как трюфе. Это нега, нежное, мягкое. Это вот соприкосновение как бы передается с чем-то таким, в чем нет крупных и резких граней. Все нежное. В переводе на греческий язык «эден» — это осязание. Удивительно, на церковно-славянский язык «трюфе» уверенно переводят как «сладость», что восстанавливает мистический смысл древнееврейского «эден». Эден – это не рай нежности, это рай сладости, потому что то, что было в раю хорошо, было хорошо в пищу. Следовательно, Эден – это не осязание, это вкус. Поэтому «парадейсос тестрюфес» – это рай сладости. Вот тоже, кстати, и в переводах в литургической поэзии. Например, «хайре трюфес гагиас диаконе» – «радуйся сладости святые служительнице». Такафис Пресвятой Богородицы. То есть рай ассоциируется прежде всего как наслаждение сладости. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поместил его в раю сладости, чтобы возделывать его, рай, и хранить». Возделывать. Рай, оказывается, нужно было возделывать. То есть начало культуры – это не возделывание почвы, это делание рая. А что значит возделывать рай? Это какой-то труд, это целенаправленное усилие. На что направлено это усилие, если рай – это сад, а вся растительность в раю от Бога сама растет? То есть человек не трудится ради пропитания. Как он трудится? Что человек в раю делает? Человек в раю занят богообщением. Он вкушает Бога в плодах деревьев, которые хороши в пищу. Важная мысль здесь заключается. Богообщение – это труд. Когда человек в благодати, этот труд легкий. Но это труд. Райское наслаждение даже в раю просто так не дается. Для того, чтобы получать райское наслаждение, в раю нужны некоторые усилия. Это положительная работа, усилия в богообщении. Однако жизнь в раю была и возделывание рая, и его хранение. Человеку было сказано хранить рай. От кого? От кого было хранить рай? От лукавого. На это указывало древо. Как называлось запретное древо? Помните, была речь у нас об этом. Говорят, древо познания добра и зла. Не было такого древа в раю. Древо познания добра и зла. Было древо ведения или древо познания хорошего и лукавого. Нужно было хранить рай от кого? От лукавого. Вот это древо ведения было знаком для охраны рая. И оно не было молчащим знаком. Сейчас Господь скажет человеку, как этим древом пользоваться. Вспомним о тех чувствах человека в раю, которые уже пришли в активное состояние. Эти чувства связаны с деревьями рая. На вкус и на вкушение. В раю то, что было на вкус, то, что хорошо в пищу. Деревья рая были хороши в пищу, это была разумная сладость. А то, что для зрения и на вид, это было ненаглядно и утолительно. Таковы были деревья рая, что красота через зрение проливалась, благодатно проливалась в человеческое тело. А что было первым в раю на слух? Это то, что было сказано Богом. То есть Бог настраивает слух своего разумного творения. Бог говорит голосом. Святой Ефрем Сирин об этом пишет. Был голос Божий к человеку. Бог настраивает слух своего разумного творения. Это называется заповедь. Восприятие заповеди разумным слухом называется послушание. Бог нечто человеку заповедал, говоря. Говоря, то есть голосом говоря. А человек это слышал. 16 стих. «И заповедал Господь Бог Адаму, говоря». Обращает на себя внимание, что заповедал Господь Бог Адаму. А дело в том, что в переводе на греческий язык это первое имя собственное в Священном Писании. На еврейском языке слова «человек» и «Адам» не различаются. «Ха-Адам». А по-гречески различается. «Антропос» — «человек», имя нарицательное. «Адам» — имя собственное. И вот перед переводчиками встал вопрос, когда назвать человека собственным именем Адам. И вот в Священном Писании есть косвенные указания на тот момент, когда человека можно назвать Адам. Сейчас Господь произнесет заповедь, и Он, Господь, начнет от единственного числа «ты» и перейдет на множественное число «вы». Но жена еще не создана. Следовательно, «ты» — это «ты» лично, Адам. Это глубокая мысль. Заповедь человек получил лично. И заповедал Господь Бог Адаму, лично Адаму, говоря голосом, от всякого древа, которое в раю есть, да ешь. Если хотите, можно иначе перевести. Пищей питайся. Вспомним, братья и сестры, что на языке Священного Писания встречаются такие обороты, когда совмещаются два однокоренных слова. Мы их, условно говоря, называем обороты внутреннего содержания. «Умножая – умножу» или «летающее – да полетит», «земля – произрастит растение». Вот обороты подобного рода говорят о том, что перед нами открывается сама природа, само естество какого-то явления. «Есть – да ешь». Это значит, питайся той пищей, которая подлинно пища, которая по естеству есть для тебя пища. То есть питайся пищей, которая хорошая. питайся такой пищей, которая соответствует твоему естеству. Еще раз послушаем эти стихи. «И заповедал Господь, Бог Адаму, говоря, от всякого древа, которое в раю есть, да ешь или питайся пищей. От древа же познания хорошего и лукавого не ешьте», множественное число, «не ешьте от него. А в день, когда съешьте от него, смертью умрете». Когда человек нарушит заповедь, для него закончится день седьмой. Ибо человек, сотворенный в раю человек, Адам, он живет в день седьмой. Вспомним, что о днях творения говорится: «И был вечер, и было утро, день такой-то». Шесть раз это произносится. А вот о последнем дне, дне покоя, не было сказано. «И был вечер, и было утро, день седьмой». Человек в раю жил в седьмой день, день покоя, ибо он был призван разделить этот покой, шаббат, с Господом. Вот Господь говорит Адаму, что день, когда человек нарушит заповедь, будет для него концом седьмого дня, началом смерти. «Смертью умрете» или «умереть умрешь». Опять перед нами оборот внутреннего содержания. О чем это говорит? Это говорит о том, что нельзя понимать эти слова как угрозу. Вообще Господь никого не казнит, никого не карает, никому не мстит. Эти слова «умереть умрешь» означают, что для человека наступит конец дня покоя, он лишится бессмертия. Смерть тогда станет для человека естественной. Итак, до грехопадения нечто было человеку заповедано. И вот в этой заповеди было все, что после грехопадения явится во многих заповедях. Вот чтобы понять многие заповеди, которые будут после грехопадения, которые будут в законе, нужно уяснить, что такое заповедь, данная в раю. Значит, всякая заповедь Божья говорит о том, что хорошо для человека. В раю это была пища хорошая. А после грехопадения для человека, ну, скажем, не красть – хорошо. Прелюбодействовать – нехорошо. Не прелюбодействовать – хорошо. Почитать отца и мать – хорошо, и так далее. Что хорошо для человека, то для него естественно. В раю Бог сказал человеку: от таких-то деревьев есть да ешь. То есть питайся пищей, которая хороша. После грехопадения, чтобы лгать, красть, нужно прилагать усилия сверхъестества, которые имел человек в раю. То есть говорить правду легко. Довольствоваться тем, что имеешь, спокойно. Почитать отца и мать, естественно, и так далее. То, что хорошо для человека и естественно, то жизнь. А иначе смерть будет естественна. Ибо сказано: смертью умрешь, смерть станет твоим естеством. Господь предостерегает свое творение, не угрожает ни в коем случае. Он говорит: изменится сама твоя природа, смерть войдет в тебя. Как сказано, грехом входит в мир смерть. Через грех в мир пришла смерть. То есть главное содержание всякой заповеди и всех заповедей – бессмертие человека. Вопрос: был ли человек бессмертен в раю? Вопрос непростой. Скажем, бессмертен, да? Бог смерти не творил, значит, человек был бессмертен. А если он был бессмертен в раю, то как же он уже в раю стал смертен? То есть вопрос: был ли человек бессмертен в раю? Всякий момент времени, пока он был послушен заповеди, человек был бессмертен. Всякий момент времени, пока человек был послушен заповеди, он был бессмертен. Что такое послушание? Что такое слух? Чем было чувство слуха в раю? Вот чтобы понять, что это было такое послушание заповеди, что это такое был слух в раю, введем такое простое различие. Образ зрительный и образ для слуха. Образ для слуха – это звучащий голос или музыка. Вот зрительный образ имеет полноту вне времени созерцания. То есть зрительный образ я могу постичь вмиг. Взглянул и постиг. А искусство слуха состоит в том, чтобы слушать во времени. То, что человек услышал в раю, была заповедь. В заповеди жизнь. В послушании заповеди была непрерывность жизни. В послушании заповеди была длительность вечной жизни. То есть заповедь не просто была дана в сознание человека. Святой Ефрем Сирин говорит, «Глаз был к Адаму, предостерегавший от древа познания хорошего и лукавого». В раю человек, он же говорит, Ефрем Сирин, питался зрением и упоевался глазом. То есть пока заповедь звучала у человека на слух, человек был бессмертен. Послушание было бессмертие. Бессмертие не может стать однообразным, скучным. Так и звучание единой заповеди можно было слушать и слушать. Вот заповедь — это и была райская музыка. Это было пение. Глаз был к Адаму, Бог сказал заповедь, и Бог закончил говорить, а человек продолжал слушать. Вот человек не тишину слушал, он слушал заповедь, она звучала, как музыка, к пению. Откуда звук, что за музыка? Еще, кстати, нет райских птиц, и шелест деревьев такого звука не даст. То есть мы должны найти корень музыкального искусства в сердце человека. Откуда в нас музыка? И что такое послушание? Что человек слушал в раю, когда Господь заповедал ему нечто, и голос его умолк? Святые отцы уподобляют сердце человеческое десятиструнной псалтире. Это значит, что основных способностей у человека, основных сил его души, главных сил его души – 10. Когда мы читаем Писание, когда мы читаем о сотворении мира, у нас был ключ к пониманию истории сотворения мира. Пока мы читали Писание о сотворении мира, мы могли последовательно открывать одну способность нашей души за другой. Это был ключ к пониманию творения мира. Силы души последовательно мы могли обозревать. Они шли как бы одна за другой, друг друга поддерживали. Но ведь все они в одном сердце человеческом. Сердце человеческое – это хор его высших сил. То есть, когда Господь голосом произнес заповедь, его разумное творение, человек, настроилось, чтобы его слушать, и человек зазвучал в хоре своих высших сил. Первой способностью, на которую обращает нас Писание, была вера. Что первое воспринял первый Адам? Присутствие божества. То есть в падшем состоянии вера может нелегко даваться человеку. Вот Христос искал веры у своих, у язычников. И мы видим в Новом Завете, как вера дается Богом. Видно и то, как она человеком сознательно отвергается. Иной человек в раю. Об Адаме можно сказать, что он веровал, потому что ощущал. Далее. Адам был одарен способностью усматривать сущность предмета и давать ему имя. Сейчас это проявится. Адам будет давать имена животным. Адам этой способностью обладал изначально, так же, как верой. А верил он, как дышал. Дальше. Восприятие благодати. То есть в нашем теперешнем состоянии ощущение благодати – это событие, которое может перевернуть жизнь. А Адам был сотворен бессмертным по благодати и ничего другого до времени не ощущал. То есть телесная природа, вот человека сама по себе, она разрушима и по природе смертна. Адам – прах. Эти слова после грехопадения – слова плача. А до грехопадения – это слова, в которых мы Бога славим. Прах обессмертен. Дальше – свобода. Человеку дана ангельская свобода. «Отче наш на небесах, избави нас от лукавого». Так мы молимся после грехопадения. И тем удостоверяем, что воля направлена к Богу Небесному, отвращаемся от лукавого. Но в раю небо от земли еще не было отдельно. Направленность воли человека поверялась через древо ведения, что хорошо, а что лукаво. А оно стояло перед человеком и говорило через заповедь, что нечто от Бога, нечто от лукавого. Ощущение живого первый Адам имел для нас непредставимое. Адам был прах из Адамы взятый, из живоносной почвы. Адам из Адамы. Рай, где был помещен Адам, это прежде всего сад, растительное царство, тоже пророщенный вот из этой почвы Адамы. Адам почвенник, он всем существом, плотью своим ощущал живое. Он всем живым растениям, животным, птицам рая был родной, а не одного поля жизни. Дальше. Человек обладает самосознанием. Человек должен знать, кто он есть. Человек есть образ Богу уподобляющийся. Это направление движения человека. Ближайшей задачей человеку был задан рай. То есть человек должен был как-то в раю освоиться. Затем он должен был вступить во владение страной Эден. Затем всей землей. Вот как должен был человек в раю освоиться? Седьмая его способность – это покой. Человек должен был приобщиться к покою божества. В покой Божий нужно было войти. Человеку было задано войти в субботу божества. Как? Как жить в раю? Вот потому так обстоятельно описана райская жизнь. Очень, кстати, конкретно райская жизнь описана, если внимательно читать текст. Чтобы стало понятно, ради покоя Божьего нужно постараться. Вот нечто от нас ожидается. Что было нужно? Откликнуться Богу в послушании заповеди Божьей. Всем сердцем, всей душою, и всем разумением, и всей крепостью. Чтобы зазвучал в человеке, в душе, в плоти, весь хор его высших сил. Послушание есть искусство отклика, когда заповедь не молкнет в душе. Вера от слышанья, апостол Павел. Вера от слышанья, а слышанье от глагола Божия, от заповеданного. Другое дело после греха. После греха послушание заповеди, оно часто сопряжено, скажем так, с неприятностями. Пост, воздержание, самобуздание, самоукорение, усилие против своих собственных желаний, когда-то мы должны пойти. А вот первоначально было не так. Послушание не есть дело воли или разума, или чувства. Слух заповеди приводит в движение весь состав человеческих сил. Вот послушание – это особая способность человеческого сердца. Творец настроил свое творение на послушание в человеке. Человек откликнулся ему всем хором своих сердечных сил. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вот возлюбить всем сердцем – это труд и усилие. Вот это называется возделывать рай. Послушание – это покой, но вне праздности. Рай охраняли от кого? От себя. Покой может быть только деятельным, а свобода только в ограничении. Вот после греха и труд, и воздержание – и принуждения должны по временам вставать на первое место. Человеку придется себя принуждать. А вот до греха не так было. И душой, и умом, и крепостью плоти человек мог исполнить первую заповедь. На любовь отвечать любовью. Настоящее послушание есть отклик сердца. Вот человек был так сотворен, что один мог ответить Богу в хоре своих сердечных сил. Хорошо? Нехорошо. И сказал Господь Бог: «Нехорошо». Это 18 стих. А вот что нехорошо, почему нехорошо, об этом будем говорить в следующий раз.